отправимся с вами к храму Джаганнатха и к местам, расположенным вокруг храма Джаганнатха. И перед тем, как мы попадем туда, можно рассказать немного об этом храме, о божествах Джаганнатха и обо всем остальном, что связано с этим удивительным местом. История эта началась очень давно. Мы уже рассказывали, как Кришна дал благословение Нараде, что он появится здесь, в этом мире, и будет находиться здесь в своей вечной форме Господа Джаганнатха, повелителя Вселенной, который является проявлением Махабхавы, высшего экстаза или высшей любви Господа Кришны. Но задолго до того, как Господь Джаганнат дал это обещание, как Господь Кришна дал это обещание, он стал делать приготовление к тому, чтобы явиться в этой форме. И где-то в конце Сати-юги, в начале Трета-юги, на юге Индии правил великий царь. И имя этого царя было Махараджа Индрадьюмна. Этот царь был очень благочестив, у него было огромное царство, много жен, большие богатства, любимая жена, которую звали Гундича. И все у него было хорошо, и он был очень предан Господу. И часто святые люди саду приходили к нему во дворец. И однажды к нему пришел странник, который ходил в паломничество по всей Индии. Этот странник стал рассказывать ему об удивительном божестве Нила Мадави. Он сказал, что есть в Индии такое место, о котором мало кто знает. Очень редкий человек может попасть в это место. И место это называется Нилачала. Нилачала значит «синяя гора» или «Ниладри». «Синяя гора» – Нилагири. И там, в этой синей горе, в густых джунглях есть святилище Бога, которого зовут Нила Мадава. Это Господь темно-синего цвета, от Него исходит необычайное сияние. И редкий человек может попасть туда, но полубоги с высших планетных систем каждый день приходят туда, чтобы совершить пуджу. Каждый день утром, когда пуджари приходит, чтобы поклониться Ниле Мадаве, он находит там странные цветы, которые не растут на земле, источающие удивительный аромат, удивительные величины лотосы, которые иногда нескольких метров в диаметре достигают, и разные другие вещи. Каждую ночь полубоги спускаются с высших планет для того, чтобы поклониться ему. А так, это божество находится в очень скромном святилище посреди джунглей, и дикие люди из племени Шабаров поклоняются ему. Он долго рассказывал о славе, о великолепии этого божества Нила Мадава, о том, как он милостив, и как любой человек, который приближается к нему, который находится рядом, уже достигает освобождения. Он рассказал, что все живые существа, которые находятся рядом с этим святилищем, уже освобождены, и он долго-долго-долго прославлял Нила Мадава. И настолько этот рассказ запал в сердце Индрадьюмны Махараджи, что он не мог избавиться от этого. Целыми днями он повторял «Нила Мадава, Нила Мадава, Нила Мадава». Целыми днями он думал об этом божестве, о Господе. И ему очень захотелось увидеть его. И это называется «Пурварага». «Пурварага» — это привязанность к Господу, когда мы его еще не видим. Мы еще не видели Господа, мы еще не встретились с Ним непосредственно, но у нас уже появилась привязанность к Нему. Как у Рукмини, когда она только услышала о Кришне, у нее появилась привязанность к Кришне просто потому, что она услышала о Нем. Точно так же Индрадьюмна Махарадж почувствовал эту привязанность к Господу, он не мог избавиться от этой мысли, он пытался избавиться, но он ничего не мог поделать. В конце концов, он собрал своих слуг, приближенных, министров и сказал: «Так или иначе, я должен найти Нилу Мадаву. Я не знаю, где он, я не знаю, что он, я не знаю, где это Нилагири, Нилачала. Отправляйтесь куда хотите и не возвращайтесь до тех пор, пока не найдете Ниламадху и не приведете меня туда. И разные министры отправились в разные стороны, и был у него браман, министр очень умный, молодой, честолюбивый. И когда он вышел, он подумал, его звали Видьяпати. Когда он вышел за ворота дворца, он подумал, я найду Ниламадху, я найду. Так или иначе, я должен найти Ниламадху. И разные посланцы, которые пошли в разные стороны, они через какое-то время возвратились и сказали, ничего не знаем, не слышали. И только Видьяпати не приходил и не приходил. И в своих странствиях он пришел сюда, об эту местность, зашел в густые джунгли и подумал, джунгли похожи. Может быть, где-то тут я найду его. Он дал себе обет, что я не возвращусь обратно в свое царство до тех пор, пока я не найду Ниламадху. И бродя по этим джунглям, тут начинается самое интересное, он встретил очень красивую девушку. С этого начинаются все замечательные истории. Девушка бродила по лесу, собирала цветы и пела при этом. Когда она пела, он услышал в ее словах Ниламадху. И сердце его затрепетало. И он подошел к этой девушке, попытался с ней заговорить. Она говорила на каком-то тарабарском наречии. Он с ней по санскриту, она непонятно на чем. Но так или иначе, там много говорить нечего. Сразу им стало понятно, что он хочет. Она привела его в деревню, и он поселился в доме у этой девушки. Постепенно он научился местному наречию. И Вишвавасу, который был вождем этого небольшого племени, шапаров, живших в лесу, он приютил у себя этого брамана. И вскоре так уж вышло, как это часто бывает, Лалита, дочь Вишвавасу и Видьяпати, браман, полюбили друг друга. И по обычаю этого племени они были помолвлены, потом поженились. И этот Вишвавасу, при этом Видьяпати все время думал, Ниламадху, Ниламадху, Ниламадху. И он заметил, что его тесть каждый день отлучается куда-то. И когда он возвращается, на долгое время, когда он возвращается, от него исходит какой-то странный запах, удивительный аромат, который он нигде никогда до этого раньше не чувствовал и не слышал. И он стал расспрашивать свою жену, куда твой отец уходит, расскажи мне, что он там делает. И в конце концов, женщины не могут хранить секретов. В конце концов, она сказала, это большой секрет, никому не говори. Никому не говори. Потому что мне никогда этого не прощат, если я тебе расскажу, но отца моего есть божество. И он никого не подпускает к нему. Оно досталось ему от его отца, а его отец получил его в наследство от своего отца. И так много-много поколений в тайном святилище, где-то в джунглях, мой отец поклоняется Ниламадху, это удивительное божество. И мы процветаем и живем тут только по милости Ниламадху. И отец никому не разрешает туда появляться. Он считает это божество своим, и он дал обет, что он будет поклоняться ему до конца своих дней. Ведь я бы тебе сказал, я никому не скажу, но я должен увидеть Ниламадху. Это невозможно, это абсолютно невозможно. Нет, я должен его увидеть, в конце концов, ты моя жена, и ты должна исполнять мои приказы. Жена так жена. И Лалита пошла к своему отцу, стала просить своего отца, и в конце концов отец жалился над своей дочерью. Лалита сказала, что если ты не покажешь ему Ниламадху, то он уйдет, он бросит меня, он браман. Зачем ему простая дикая женщина из какой-то деревни? И отец согласился. В конце концов, он согласился, и однако при том условии, что он поведет Видьяпати с завязанными глазами туда, чтобы он ни в коем случае не нашел дорогу. Он не знал, что браманы очень хитрые, что браманов так просто не провести. И Видьяпати очень быстро понял, каким образом он найдет Ниламадху. Потом он положил себе в карман несколько пригоршень горчичных семян и сделал маленькую дырочку в кармане. И ему завязали глаза, рано утром они отправились туда, он завязанными глазами шел, ведомый за руку Вишвавасу, а горчичные семена одно за другим падали. Вскоре после этого прошли дожди, горчичные семена дали всходы, расцвела горчица желтым цветом. И через какое-то время они пришли к этому потайному, тайному святилищу, и Вишвавасу снял повязку с глаз Видьяпати, и Нила Мадава во всей своей красе предстал перед Видьяпати. Видьяпати упал в ноги, он увидел это удивительное божество, источавшее, излучающее сияние, потрясающее совершенно, из синего камня сделанное, и улыбающееся. Вишвавасу отлучился, чтобы собрать цветы, чтобы предложить. А Нила Мадава заговорил с Видьяпати. И Нила Мадава сказал: «Я сижу тут в лесу, но на самом деле и я вижу одного этого Вишвавасу целыми днями. И он приносит мне какие-то корни, плоды, цветы, это все хорошо, он меня очень любит, и я его тоже очень люблю. Но, во-первых, мне хочется риса, сабджи, мне хочется чего-нибудь более существенного, потому что, ну, не могу я сыроедом быть, в конце концов. А то одними вкусами питаться тут. Надоело уже. Ну, иногда полубоги спускаются, цветы приносят, но тоже радости никакой нет. Я хочу к падшим обусловленным душам. Я хочу туда, в мир, чтобы все люди могли приходить ко мне. Я, в конце концов, я не принадлежу ему. И Видьяпати очень обрадовался этому. И потом, когда он сидел под деревом и ждал возвращения Вишвавасы, он увидел удивительную сцену. Рядом с этим святилищем было озеро. Над озером росло большое дерево. И ворона сидела на ветвях этого дерева. И ворона старая была, она задремала. Задремала и упала в это озеро. Когда она упала в это озеро, сразу же у нее появилось четыре руки. И она в своей четырехрукой форме вознеслась на Вайкунту. Видьяпати подумал, а что я вообще тут делаю? Он забрался на то же самое дерево и готов был уже спрыгнуть в это озеро, чтобы не откладывать долгий ящик. И тут с небес раздался голос. Сначала расскажи обо мне, Махараджа Индрадюмна, а потом делай, что хочешь. Ты не торопись. Сначала служение, освобождение потом. Не нужно спешить. Ты сюда не просто так попал. Ты попал сюда с определенной миссией. Сначала ты должен исполнить то, что ты должен, а потом уже освобождайся, сколько тебе нужно. Таким образом, Видьяпати получил миссию, и очень воодушевленный. Когда Вишвавасу вернулся, они вышли оттуда. А перед тем, как Вишвавасу уходил, Нила Мадава заговорил с ним и сказал: «Спасибо тебе большое, Вишвавасу, за твое служение. Я тебя очень люблю, но ты понимаешь, другой мой преданный, Махараджа Индрадюмна, тоже хочет служить мне. И множество других людей тоже хотят служить мне. Больше я не могу оставаться у тебя в тюрьме, и поэтому, так или иначе, я выйду отсюда. И Видьяпати, которого ты очень милостиво привел сегодня сюда, поможет мне освободиться». Вишвавасу разгневался страшно. Хватил этого Видьяпати, он связал его руки, привел его домой, он запер его дома в комнате и сказал, что все, больше ты отсюда ни шагу не ступишь. Все, ты мой пленник отныне. Но долго это не продержалось, и в конце концов Лолита уговорила, чтобы отец ее отпустил Видьяпати, и по уговору Видьяпати должны были сразу уйти, потому что он очень боялся, как бы, чтобы, если он будет находиться рядом, что он разузнает, где находится Нила Мадава. А Видьяпати и так разузнал. Когда его выпустили, тем временем дожди уже прошли, горчица выросла, расцвела, и он по горчице нашел путь, и он узнал, как туда пройти, это только ему нужно было. Он взял Лолиту и отправился на юг Махараджа Индрадюмни. Когда он пришел к Махараджа Индрадюмни, Махараджа Индрадюмна вышел к нему навстречу с распростертыми объятиями и спросил: «Ну как?» Сказал: «Я нашел Нила Мадава». И ты будешь тем царем, который даст Нила Мадаву всему миру, и весь мир сможет увидеть Нила Мадаву и поклоняться Нила Мадаву. И Махараджа Индрадюмна загордился. В каждый момент он подумал, я буду тем самым царем, и люди поколения спустя будут прославлять меня, потому что я дал миру Нилу Мадаву, я построю для него. Он сразу стал мечтать. Он позвал свою царицу любимую Гундичу, он стал говорить ей, я построю гигантский храм для Нилы Мадавы. Это будет самый большой и самый роскошный храм на свете. Я буду ему служить, и я дам возможность людям поклоняться ему. И я, и Гундича говорит, ты самый великий, ты самый замечательный. И он в предвкушении всего этого, его радость, она возрастала с каждым днем. Он собрал огромное войско, он сказал, я проучу этого Вишвавасу. Он держал в плену Нила Мадаву в течение такого долгого времени. Я покажу ему, кто в доме хозяин. Я научу ему жизни. И он собрал огромное войско, слоны, конницу, все остальное, отправился войной на эту маленькую деревушку Шабар. Они пришли туда с огромным войском, и Гундича там на отдельном слоне была, и они вместе шли, и по дороге Индрадюмна Махараджа рассказывал, что он сделает, когда он придет, как он будет владеть Нилой Мадавой. Тем временем он невольно для себя впал в тот же самый грех, которым грешил Вишвавасу. Он тоже почувствовал собственность. Он решил, что Бог является его собственностью. И когда они пришли, Видьяпати провел его туда, пришли к этому Нилагири, к этому святилище в джунгли, и они зашли, Махараджа Индрадюмна, сердце его билось, он увидел это святилище, они зашли в него, они раскрыли двери, и никого там не увидели. Нилы Мадавы там не было. Тогда Махараджа Индрадюмна решил, что наверняка этот коварный Вишвавасу украл Нилу Мадаву и спрятал где-то в другом месте, зная, что я приближаюсь. Он отправился в эту деревню, он объявил войну Вишвавасу и стал сражаться с ним. И когда он стал сражаться с ним, все местные жители тоже стали сражаться. В этот момент налетел страшный вихрь. Жуткий вихрь налетел, и песок стал засыпать все это. И вскоре вся местность покрыла песком, все эти джунгли были засыпаны песком, и вся эта деревня была засыпана песком. Но, несмотря на все эти препятствия, несмотря на все дурные предзнаменования, Махараджа Индрадюмна победил Вишвавасу. Он взял его в плен, посадил его в тюрьму и сказал, признавайся, где Нила Мадава. Он говорит, я не знаю, где Нила Мадава. Исчез. Был там, больше нет. Тогда Махараджа Индрадюмна подумал, какой смысл вообще, какой смысл в моей жизни? Я пришел сюда, с юга, я думал, что я построю гигантский храм, я думал, что я буду поклоняться, Нила Мадава исчез, я ничего не нашел, в результате я только все разрушил. Он стал очень сильно раскаиваться, он решил все. Отныне в моей жизни нет никакого смысла, он расстелил траву кушу, он лег на нее и сказал, я буду поститься здесь до тех пор, пока я не помру. Это называется прайупавешита. Благородный способ для кшатрии покончить свою жизнь. Когда кшатрий не может добиться своей цели, он расстилает траву кушу, он садится лицом на юг и говорит, я буду поститься здесь до тех пор, пока не покину свое тело. И Махараджа Индрадюмна постился. В конце концов, в одну из ночей Нила Мадава пришел к нему во сне. И Нила Мадава сказал, время, когда люди поклонялись мне, прошло. Больше меня никто и никогда не увидит. Однако я снова приду к тебе в форме дару брамана. И завтра иди в океан, совершай омовение. И когда ты будешь совершать омовение в океане, то дару браман, дару значит дерево, деревянный браман коснется твоего тела. Это буду я сам. И ты сделай изваяние божества из этого дерева, и эти божества будут не отличны от меня самого. Не расстраивайся, все будет хорошо. Махараджа Индрадюмна очень обрадовался, воодушевленный этим обещанием. Он рано утром отправился на берег океана, он стал омываться, и, конечно же, огромное, гигантское совершенно, невероятных размеров дерево. Говорится, что это была сама Калпа Врикша Свайкунхи из Молочного океана, на острове на Молочном океане, дерево это приплыло сюда. И когда он стал рассматривать это дерево, на коре этого дерева были знаки раковины, диска, лотоса и палицы. Он увидел отчетливо эти знаки, он понял, это тот самый Дару Брамана. Он обрадовался страшно, побежал, позвал своих воинов и говорит, вытаскивайте. Они стали тащить. Они омотали это веревками, стали тащить. Не с места. Дару Браман невозможно было сдвинуть. Тогда он послал всех слонов. Те слоны пришли на берег, запрягли этих слонов. Эти слоны стали с огромным напряжением тащить это. Они рычали, они кричали, ничего не получалось. Их били погонщики. Дару Браман не сдвигался ни с места. Никак они не могли вытащить. Он созвал всех, кого только можно, чтобы вытащить. Ничего не получалось. И тут опять с небес раздался голос. И голос этот сказал, ты думаешь, меня так просто вытащить? Ты думаешь, я такой легкий? Вытащить меня можно только тогда, когда преданные будут сотрудничать друг с другом. Ты взял и посадил в тюрьму моего преданного Вишвавасу. Если ты вместе с Вишвавасу, со своим заклятым врагом, будешь тащить его, то тогда вы вытащите. Если вы будете делать это поодиночке, никто из вас этого не делает. Поодиночке ничего не получится. Только все вместе вы сможете вытащить. И тогда он пошел к Вишвавасу, поклонился ему, попросил у него прощения. Они вместе пошли, они зашли туда, и то, что не могли вытащить тысячи слонов, Махараджа Индрадюмна вместе с Вишвавасу очень легко вытащили на берег. Водрузили это на золотую колесницу, повезли туда, и дальше нужно было изваять божества. Махараджа Индрадюмна велел заложить огромный храм, и началось строительство огромного храма, гигантского. Он был где-то больше 100 метров в высоту, и в глубину он уходил еще примерно на столько же, или в половину на столько же. И вовсю началось строительство большого храма, но нужно было сделать божества из этого Дару Брамана. И многие скульпторы приходили, многие люди, которые делали мурти, приходили. Они пробовали делать, но стоило им прикоснуться к этому Дару Браману своими стамесками, как стамески разлетались в куски, как топоры разлетались в куски. Никто не мог сделать даже, нанести даже царапину этому дереву. Вот. И опять Махараджа Индрадюмна подумал, какой смысл вообще во всем этом, что толку. Но тут пришел какой-то старик. В какой-то момент, когда уже все отчаялись, появился какой-то старый, сагбенный человек с бородой, седой весь, и сказал, я сделаю тебе божество. Никаких проблем нет. Однако с одним условием. Никто не должен видеть, как я это делаю, никто не должен заходить туда, когда я буду делать эти божества, и никто не должен даже слышать, как я их делаю. Ты должен закрыть меня в отдельном помещении, никто не должен туда заглядывать, и более того, рядом ты должен поставить музыкантов, чтобы музыканты играли музыку, чтобы звук того, как я делаю эти божества, ни до кого не доносился, потому что это непростое дело. Махараджа Индрадюмна очень обрадовался, он сказал, пожалуйста, и Браман поставил условие, 21 день я должен быть там. На 21 день его заперли в помещении, поставили музыкантов, и все начали ждать. Прошел один день, второй день, третий день, четвертый день. Царица Гундича, она ожидала этого появления. И вдруг на 9-й день она вспомнила, у него же там ни крошки еды нет. Этот скульптор заперся там, и он 9 дней ничего не ест. И она стала ходить рядом с дверью этого, там музыканты играют, она стала прислушиваться, ничего не слышно. Она еще раз Она побежала к Махараджа Индрадюмна, закричала, «Эй, он умер! Он там умер наверняка! 9 дней он ничего не ест! 21 день он там должен просидеть без еды, без питья! Как ты думаешь, выдержит он? Наверняка уже он там помер! Нужно просто постучать к нему, он пустит тебя, ему немножко воды принести, пищи принести, как же он там будет?» Кто может противостоять? Махнул рукой на все то, что ему другие министры советовали, послушался своей жены. Он зашел туда, и когда он раскрыл двери, никого там не было. И он увидел эти божества странные, незаконченные формы, какие-то обрубки с какими-то руками, какие-то наметки. Он подумал, какой я болван. Теперь этот скульптор ушел, я больше никого не найду, тут остались незаконченные божества, жена моя глупая осталась, и все. И ничего больше нету. И опять он решил поститься. Теперь он подумал, что все, я последний шанс свой потерял, теперь уже я ничего не смогу сделать. Он ушел и никогда больше не вернется. Он снова решил поститься. И тут опять Нила Мадхава пришел к нему во сне и сказал, я хочу, это мой план, это часть моей лилы, я хочу находиться здесь, в этой форме. И когда-нибудь люди узнают, почему я нахожусь здесь, в этой форме. Когда-нибудь настанет такой срок, когда люди поймут, почему я такой. Я хочу, чтобы люди поклонялись мне таким, какой я есть сейчас. И тот, кто зайдет в этот храм, и тот, у кого будут глаза, он увидит, что эта форма – это Шьямасундара. Тот, чьи глаза покрыты бальзамом любви, тот зайдет в этот большой храм, он увидит меня в этой форме Джаганатхи, и он увидит Шьямасундару, играющую на флейте. Тот, кто не любит, тот ничего не увидит. Говорится, что грешники, если они заходят в святилище, то пелена грехов закрывает их глаза, они не видят ничего. Очень грешный человек, если он заходит в храм, он не может увидеть божества Джаганатха там. Чем чище человек, тем он светлее, тем легче ему увидеть божества Джаганатха. И настоящий преданный, когда он заходит туда, он видит Шьямасундару, как Чайтанья Махапрабху, когда он зашел в храм Джаганатха, он закричал Шьямасундару, он ринулся в Шьямасундаре, стоящему на алтаре. Но так или иначе, Индрадюмна Махараджа стал, тем временем построили гигантский храм, и он решил сделать приготовление для того, чтобы осветить этот храм и сделать прану-пратишту, чтобы вдохнуть жизнь в эти божества, установить божества. Но он подумал, что жрецом, который должен устанавливать эти божества, может быть только Господь Брахма. Он отправился на Брахмалоку к Господу Брахме, чтобы пригласить его. А тем временем и Господь Брахма находился в медитации, когда он пришел, и он несколько минут провел на этой Брахмалоке. Тем временем тут прошло много-много тысяч лет. Храм засыпал, был песком, и божества, которые стояли рядом с храмом, тоже были засыпаны песком. Говорится, что Господь знал, что ему еще не время появляться в этой форме. Он специально отложил свое появление на некоторый срок. И тем временем Махараджа Индрадюмна договорился с Брахмой. Они спустились все вместе. Они спустились вместе. И что они увидели? Они увидели храм. Храм этот обнаружил позже. После того, как храм засыпал песком, этой местностью правил царь. Царь Уткалы, Калинги, в самом начале. Это было где-то в самом начале Кали-юги. И его звали Мадхава. Этот Мадхава, царь Калинги, однажды отправился на поход военный. Он возвращался из военного похода, и он споткнулся. Конь его споткнулся, и он подумал, обо что я споткнулся. Он посмотрел и увидел, что чакра. И тогда он позвал своих воинов, они стали разрывать, они вырыли, они отрыли этот гигантский храм. Он споткнулся от чакры этого храма, весь храм был принесен песком. Вот он подумал, какой замечательный храм, я прославлюсь. Этот храм был построен в предыдущую югу, соответственно, он был гораздо более замечательный, чем мог построить этот Мадхава. Поэтому он подумал, я буду поклоняться здесь божествам. Он установил там какие-то божества, и он разнес слух по своему царству, что это он возвел этот храм. И там началась какая-то жизнь, в храме стало поклонение, вокруг возникло поселение, какие-то потомки предыдущих этих самых жителей, они все жили рядом. Вот. И его прославляли повсюду. И когда Махараджа Индрадюмна вернулся с Брахмалоки, он увидел, что никого нет, ничего нет, все ушли, остались только потомки его друзей, Видьяпати нет, Вишваваса нет, никого нет. Однако храм стоит, и в храм идет поклонение. Он зашел в храм, а там непонятно, кто стоит, непонятно, кому поклоняются, непонятно, что делают. Он спросил, а что это за храм? Ему говорят, это храм построил великий Махараджа Мадхава, наш правитель. Погодите, кафе Махараджа Мадхава, это храм я построил. Я построил этот храм. И тогда весть об этом дошла до Мадхавы, его позвали туда, и возник спор. Тут Брама находится с четырьмя головами, которого пригласили сюда, этот царь Мадхава и царь Индрадюмна. Царь Индрадюмна говорит, я построил этот храм, тут мои божества должны стоять, я Браму привел, чтобы осветить этот храм. А этот Мадхава говорит, нет, я его построил, как ты докажешь? И тогда Брама говорит, ну давайте представляйте доказательства. Когда они стали думать, как же доказать это, рядом с храмом росло большое баньяновое дерево. И на этом большом баньяновом дереве сидела ворона. Эта ворона, она, в отличие от всех остальных ворон, она не каркала, она говорила «рам, рам, рам». Ворона в свое время участвовала в играх Господа Рамачандры. Ее звали Капа Кушанди. И она сидела пока, когда этот храм строился, она наблюдала за всем этим. И она дожила до этих времен на этом дереве баньяновом. И когда возник этот спор между Индрадюмной Махараджей и Махараджей Мадхавой, она сказала, чего вы спорите? Конечно, Махараджа Индрадюмна построил этот храм. Я сама видела, как его строили. Потом пришел этот Мадхава, споткнулся о чакру, отрыл этот храм. И так это все получилось. Мадхава, он очень смутился, он понурил голову. И с тех пор его стали звать Гала Мадхава. Гала Мадхава значит обманщик Мадхава. Так он вошел в историю как Гала Мадхава. Но и Махараджа Индрадюмна, они нашли божества, они нашли Джаганатху, который стоял, его тоже отрыли, он в целости и сохранности стоял. И Махараджа Индрадюмна сказал Браме, давай, освящай этот храм, устанавливай божества. Как я могу устанавливать эти божества? Это Шри Кшетра, и здесь Господь всегда находится в своей вечной форме. Он всегда живет здесь. Я не могу устанавливать эти божества. Это он меня должен устанавливать, не я его должен устанавливать. Это дар Брама, он уже существует вечно. Единственное, что я могу сделать, я могу осветить этот храм, и я повешу флаг на вершину этого храма. И этот флаг, отныне я даю благословение, что любой... Кто кланяется этому флагу, получает освобождение. Если человек издалека видит этот флаг и кланяется этому флагу с верой, то он получит освобождение. Это я могу сделать. И сам Господь Брама забрался на этот храм, и он был первый, кто повесил этот большой флаг на куполе храма Джаганатха. Повесил этот флаг, благословил этот храм и вернулся к себе. Но перед тем, как он вернулся, Махараджа Индрадюмна попросил у него благословения. Брама очень довольный им сказал, что проси у меня, чего хочешь. Я исполню любое твое желание. Махараджа Индрадюмна сказал, у меня есть только два желания. Я хочу только двух вещей от тебя. Первое, я хочу, чтобы этот храм был открыт для людей в течение 21 часа в сутки. Чтобы только 3 часа в сутки он был закрыт, чтобы 21 час в сутки люди могли идти туда и видеть тут этот дар Брама, видеть Господа Джаганатху. Это первое мое желание. А второе мое желание, еще я хочу, чтобы у меня не было детей. Пожалуйста, очень прошу, не хочу детей. Потому что если у меня будут дети, значит у меня будут наследники. И значит эти наследники в какой-то момент подумают, Джаганат принадлежит мне. На самом деле Джаганат не принадлежит никому. Джаганат принадлежит всем. Поэтому я хочу, чтобы отныне этот храм был открыт для всех, чтобы все люди могли видеть Джаганатху, чтобы все люди могли поклоняться Джаганатху, и чтобы никто не считал отныне Джаганатху своей собственностью, чтобы Джаганат принадлежал всем. Я в свое время совершил эту ошибку. Кришна наказал меня. Я больше не хочу, чтобы никто другой совершал эту ошибку. Кришна принадлежит всем. Джаганат принадлежит всем, и я хочу, чтобы этот храм был открыт все время для всех людей. И Брама сказал, «Татхасту, будь по-твоему, все будет, как ты пожелаешь». Вот. Таким образом возник этот замечательный храм, и этот храм по благословению Брамы открывается рано утром, в 3 часа тут первая служба, а закрывается он где-то после 12. Последняя служба в этом храме, которая называется «Пахуда», когда божества укладывают спать, она кончается где-то в 12 часов, а иногда задерживается даже и позже. В этом храме тут все немножечко спонтанно, тут иногда на час, на другой, все как в Индии. Позже, раньше, неважно. И сейчас мы пойдем в этот храм, я еще попутно, когда мы зайдем в этот храм, мы посмотрим сверху на этот храм из библиотеки, я еще расскажу немножко об этом храме. Там есть много о чем рассказывать, просто я тут хотел рассказать эту историю о том, как этот храм возник, мы уже в свое время исчерпали. И, может быть, там, на библиотеке, я более подробно расскажу о том, что находится в пределах этого храма и как проходит поклонение божествам, и что есть что. Я наверняка что-нибудь забыл, но по пути я вспомню это. Поэтому теперь давайте возьмем караталы, вриданду и отправимся к храму Джаганатхи.